Затем, снова став нежным, фривольным, галантным, он сообщил графине, что послал ей старинный веер, на обратной стороне которого написал новые стихи для Сирены. «Стихов хотите вы? О, нет! Не напишу на этой штуке, какую вы возьмете в руки, я ни новеллу, ни сонет. Лишь имя Ги поставлю я, чтоб вы всегда его читали, под легким ветерком мечтали, дум сокровенных не тая». Перевод Маркиша. Примечание редактора. Шутливые приятельские отношения давно уже установились между ними. В письме от 14 июля 1889 года, адресованном графине, и следа нет от того легкомыслия, которое проскальзывало в рассказе о прелестной проказнице с острова Сент-Маргарит. «Я оказался в очень затруднительном положении в тот вечер, взбираясь по Сен-Жерменскому подъему, когда нашел у себя в кармане ваш ключ и ваше портмоне. Первая мысль была о ключе. Я сказал себе: «О, Господи, этот ключ! Этот ключ!» Затем я подумал, что воспользоваться им будет трудно. Затем, повинуясь благородному порыву верности и честности, я сел в парижский поезд. Первой моей мыслью было купить плащ, подходящий под цвет стен, и ждать вас в тени входа, находящегося против вашей двери. Но по размышлении это показалось мне страшно опасным. Начать с того, что дверь напротив вас вновь грозила гибелью вашему портмоне и моей добродетели. Вероятно, напротив находилось заведение ателье Арман Лану. Затем, если бы вас подстерегал какой-нибудь агент полиции, меня могли бы поймать, и я сыграл бы смешную роль лжепохитителя вашей благосклонности. До свидания, сударыня, складываю к вашим ногам все мои восторженные чувства почетного супруга и подлинного друга. Судья на бракоразводном процессе был бы повергнут в полное недоумение. Как объяснить почетный супруг и символическую историю с ключом? Как бы то ни было, розовый веер не может прикрыть искреннего, подлинного чувства, обостренного ощущения близкой смерти. Никогда я не ощущал своей привязанности к вам столь живо и столь трепетно. Никогда я не чувствовал вас столь дружески настроенной, как вчера. Соблаговорите написать мне три слова, сударыня, те три слова, которые вам удается иногда превратить в четыре страницы. Мы не можем узнать большего об этой любовной дружбе. И вдруг сразу лодка с размаху ударяется о камни, шутки отброшены прочь, и человек стонет. Если брат умрет раньше матери, я думаю, что сам сойду с ума, размышляя о ее скорби. Ах, бедная женщина, сколько она выстрадала, как была издергана, измучена со времени своего брака. В августе 1889 года Ги еще разрывается между Триелем и Ля-Гийет. «Из Довилля приходили яхты», — рассказывает Жан Лорен. «Они бросали якорь на рейде между Овальскими и Амонскими бухтами, и самые взбалмошные княгини и самые веселые маркизы садились в лодки, чтобы нанести визит автору милого друга». 18 августа паровая яхта «Бульдог», уже появлявшаяся в Триеле, входит в порт. Шлюпки довозят женщин до берега, матросы с золотыми серьгами в ушах переносят на берег парижанок, чихая от запаха крепких духов. Болтливый кортеж направляется в Ля-Гийет. На вилле Ги музыканты в синих блузах сидят на бочках. Мазурки сменяются польками, вальсами, кадрилями. Удушливый аромат резиды и пчелиных сотов исходит от импровизированных ярмарочных балаганов. Мапасан, заключив Эрмину в объятия, кружится в вальсе. Здесь, в Этрете, она почетная супруга Ги. На лужайке стилизованная цыганка гадает на картах. Другая приятельница Мапасана стоит за буфетной стойкой. Эрмина угощает гостей, радостно и взволнованно поглядывая на Мапасана. Ги здесь, в Этрете, и он счастлив. «Наливайте, наливайте», — говорит хозяин дома, — «пусть все пьют». Разыгрывают лотерею, счастливцы получают зайцев и живых петухов.